Глава 27. Министр финансов улетел в Лондон для переговоров с западными банкирами. В стране требовались дешевые кредиты, но из-за санкций денег России никто не давал. Президент России пока не уделял особого внимания внешней политике. И лидеры западных стран не знали, чего ожидать от Тихомирова. Он был для них большой загадкой, решить которую они безнадежно пытались уже четвертый год. В Лондоне министр финансов провел переговоры с руководством Royal Bank of Scotland, Barclays и Lloyd British Group. Крупнейшие банки Великобритании готовы были выделить до 30 миллиардов фунтов стерлингов под залог акций крупнейших нефтяных компаний России, но только с одним условием. Сделка состоится на следующий день после снятия санкций. Однако Тихомиров почему-то не спешил идти на уступки Западу. Министр финансов по дороге в свой отель заехал в район Челси, где в одном из особняков встретился с видными российскими олигархами. Он вошел в большую светлую залу, оформленную в викторианском стиле. Там уже сидели негласные властители России. Их было всего 10 человек, но они владели почти 40% всех богатств страны. Холеные, уверенные в себе, в дорогих костюмах, на их руках небрежно поблескивали коллекционные швейцарские часы стоимостью в несколько миллионов долларов. Но они уже не знали, куда девать деньги, не знали, чего они хотят, но желание быть первыми по количеству нулей на долларовом счете не давало им покоя. Олигархи сами попросили встречу с министром финансов. Увидев Андрея Николаевича, все встали, он поздоровался с каждым из присутствующих. «Господа, для начала давайте уберем все телефоны, разговор у нас не для посторонних ушей». Собравшиеся спокойно отдали свои золотые телефоны, отделанные бриллиантовой крошкой. На лицах этих живых божеств, считающих, что именно они кормят всех россиян, обеспечивая их работой, зарплатой, сегодня было несколько напуганное выражение. Олигархи всегда считали, что именно от них зависит благосостояние страны, и любой российский президент должен опираться только на них. Министр финансов сел за большой круглый стол и обвел всех взглядом. Напротив него сидел Лаврентий Ильинский, крупный трейдер, через которого за границу ушла вся нефть, добываемая в России. Он покупал у отечественных производителей бочку черного золота по цене 25 долларов, а продавал на Запад по 40, имея с каждого барреля свои законные 15 долларов. В день Россия продает за границу почти 5 миллионов баррелей. Итого Лаврентий Ильинский имел прибыль 15 миллионов долларов ежедневно, то есть почти 5,5 миллиардов долларов в год. Министр финансов прекрасно знал об этом, но он ежегодно получал от нефтяного трейдера 20 миллионов долларов и поэтому поддерживал эту несправедливую схему зарабатывания денег. Президент нанес сильный удар по бизнесу Ильинского, и доходы последнего упали до 1 миллиарда в год. Сократились и дотации министра до 10 миллионов. Рядом с Лаврентием сидел мужчина лет 70, владелец крупнейшей в мире частной компании по добыче газа. В свое время лучшее месторождение газа отдали именно ему. Теперь он был собственником самых масштабных запасов газа в мире. И он понимал, что все его богатства были добыты незаконно. Поведение Тихомирова внушало ему тревогу за свое будущее. Далее за столом расположился Арон Рувинский, владелец крупнейших металлургических предприятий страны. Он зарабатывал огромные деньги на том, что якобы продавал зарубежным фирмам металл по низкой цене. Государство возвращало ему сумму налога на добавленную стоимость. На самом деле это были его личные предприятия. Так он уходил от налогов и платил куда меньше средств в казну государства. На всем этом зарабатывал огромные деньги. По соседству с Рувинским расположился горнорудный барон Сергей Шляпман, чьи предприятия еле сводили концы с концами в России, зато фантастически обогащали своего хозяина. Рядом с ним 40-летний мужчина, который делал огромные деньги на освоении госзаказа. У него было много строительных фирм, занимавшихся возведением мостов, бурением туннелей, строительством железных дорог и многим-многим другим. Его звали Александр Задонский. Остальные присутствующие являлись крупными акционерами самых больших предприятий страны. Все они понесли убытки из-за Тихомирова. Доходы упали, и маячила угроза потерять еще больше денег в будущем. Арон Рувинский начал встречу. «Андрей Николаевич, мы в свое время поручились за вас, чтобы именно вас назначили министром финансов. Мы все исправно платим те суммы в бюджет, о которых совместно договорились. Казна получает деньги, Россия живет на наши средства. Мы платим министрам бонусы, чтобы они защищали наши интересы. И нам важно понять, с кем вы, Андрей Николаевич, с нами или с Тихомировым?» Министр финансов растерялся. «Ну, конечно, с вами, господа, но президент есть президент. Я не могу пойти против его воли. Если бы не урезали свои доходы 2 года назад на 4 триллиона рублей, где бы мы были сейчас? Это все-таки президент, и шутить с ним очень опасно». Тут слово взял Ильинский. «Надо снять этого президента». «Ну, как вы это видите, господа?» Шевченко с изумлением посмотрел на олигархов. «Если так дальше пойдет, — взял слово Шляпман, — нас загонят в угол». Он сильно волновался и представлял себе картину своего «я» без его горнорудной империи. Олигархи начали наперебой высказывать свои проблемы. Каждый кричал про убытки и выражал недовольство политикой президента России. Министр финансов поднял руку. «Господа, до выборов президента остался всего год. Нам надо подготовить своего кандидата и создать серьезную альтернативу Тихомирову. У нас есть деньги, влияние, огромные связи и мощные ресурсы, которые мы мобилизуем против него. Телевидение, газеты, куча журналистов за деньги сотрут его в лепешку. СМИ — это пятая власть, которую мы и применим. Только одно, господа, никаких покушений. Это очень опасно, в первую очередь для нас. Мы владеем самым мощным оружием, деньгами. Они творят чудеса. Только давайте не жадничать. Думаю, в предвыборную агитацию мы должны вложить 500 000 000 долларов. Ильинский подскочил. «Да вы что, Андрей Николаевич, с ума сошли? За такие деньги можно и президента США своего выбрать». «Вот и выбирайте, Лаврентий Сергеевич. Только в США вы бы уже давно в тюрьме пожизненно сидели. Тихомиров стоит таких денег. Пожадничаете, останетесь вообще без денег, если еще и свободы не лишитесь». Олигархи притихли. Они считали себя великими бизнесменами. Однако ни в Европе, ни в Америке их бизнес особо не шел, и только не самая богатая Россия приносила им сумасшедшие доходы. В этом и была парадоксальность их таланта. Они не умели зарабатывать, они умели только делать деньги, пользуясь попустительством власти. Собравшиеся еще поговорили некоторое время и приняли решение в честных выборах победить Тихомирова. Они были уверены в своей победе. Деньги делают все, тем более такие большие.